Лечить больных всегда благо. Это колесо жизни, сказал лама. То самое, которое я показывал тебе в хижине, в Зиглауре, когда пошел дождь. И они хотят послушать, как ты толкуешь его. Глаза ламы загорелись в ожидании новых слушателей. Объяснить всесовершенный путь — это благо. Понимают ли они язык хинди, как понимал его хранитель священных изображений? Немного понимают, пожалуй. Тут лама непосредственный, как ребенок, увлеченный новой игрой, откинул назад голову и гортанным громким голосом начал вступительное слово учителя веры, предпосылаемое проповеди самого учения. Иностранцы слушали, опираясь на альпинштоки. Ким, скромно сидя на корточках, смотрел на их лица, освещенные алым солнечным светом, и на их длинные тени, то сливающиеся, то отделяющиеся друг от друга. Они носили краги неанглийского образца и странные кушаки, смутно напоминавшие ему картинки в одной книге из библиотеки школы святого Ксаверия под заглавием «Приключения молодого натуралиста в Мексике». Да, они были очень похожи на удивительного мистера Самикреста из этой повести и очень не похожи на тех в высшей степени беспринципных людей, как их охарактеризовал Хари Бабу. Носильщики, смуглые и молчаливые, благоговейно присели на землю в 20 или 30 ярдах, и Бабу стоял с видом счастливого собеседника, и полы его тонкого одеяния хлопали на холодном ветру, как флажок. «Это и есть те самые люди», — шепнул Хари, в то время как ритуал шел своим чередом, а оба белых следили глазами за былинкой, ползущей от преисподней к небесам и обратно. Все их книги в большой кильте, с красноватой покрышкой. Книги, отчеты и карты. И я видел письмо какого-то владетельного князя, написанное либо Хилосом, либо Банаром. Его они берегут особенно тщательно. Они ничего не отослали из Хилоса, ни из Леха. Это так. А кто с ними идет? Только носильщики, работающие по Бигару. У них нет слуг. Они так осторожны, что даже сами варят себе пищу. Но что я должен делать? Ждать и смотреть. А если со мной что-то случится, ты будешь знать, где искать бумаги. Лучше бы им попасть в руки Махбуба Али, чем какого-то бенгальца, с презрением сказал Ким. К любовнице можно попасть многими путями, не только свалившись со стены. Смотрите, вот преисподняя для скупых и жадных. С одной стороны ее стоит вожделение, с другой — усталость. Лама увлекся толкованием своей работы. Один из иностранцев делал с него набросок при быстро угасающем свете дня. «Довольно!» — резко сказал, наконец, иностранец. — Я не могу его понять, но хочу получить эту картинку. Он рисует ее лучше меня. Спросите его, не продаст ли он ее? — Он говорит... — Нет, сэр, — ответил Бабу. Конечно, лама не больше собирался отдавать свою хартию случайному встречному, чем архиепископ закладывать в ломбарде священные сосуды своего собора. Весь Тибет кишит дешевыми репродукциями колеса. Но лама был художник и, кроме того, богатый настоятель монастыря на своей родине. «Быть может, дня через 3 или 4, или дней через 10, если я увижу, что сахиб искатель и понимающий человек, я сам нарисую ему копию. Но это используется при посвящении послушника. Скажи ему это, Хаким. Он хочет получить ее сейчас, за деньги». Лама медленно покачал головой и начал складывать колесо. Русский же видел перед собой всего лишь нечистоплотного старика, торгующегося из-за клочка грязной бумаги. Он вынул горсть рупий и, полушутя, схватил хартию, которая разорвалась в руках ламы. Тихий ропот ужаса поднялся среди носильщиков, из которых некоторые были уроженцы Спити и, по их понятиям, правоверные буддисты. Оскорбленный лама выпрямился, рука его сжала тяжелый железный пенал, оружие духовенства, а Бабу заметался в ужасе. «Теперь вы видите, почему я хотел запастись свидетелями? Вы не должны бить святого человека!» «Пчела! Он осквернил Писание!» Поздно. Раньше, чем Ким успел вмешаться, русский ударил старика по лицу. В следующее мгновение он покатился вниз под гору вместе с Кимом, схватившим его за горло. Удар заставил закипеть в жилах юноши его ирландскую кровь, а внезапное падение противника довершило остальное. Лама упал на колени, наполовину оглушенный. Носильщики с грузом на спине понеслись в гору так же быстро, как равнинные жители бегают по ровному месту. Они стали очевидцами несказанного кощунства и хотели скрыться раньше, чем горные боги и демоны начнут мстить. Француз, размахивая револьвером, подбежал к Ламе, видимо, собираясь взять его в заложники за своего спутника. Град острых камней, горцы очень меткие стрелки, заставили его отступить, и один из носильщиков, уроженец Аучанга, в ужасе увлек Ламу за собой. Все произошло так же внезапно, как наступает в горах темнота. «Они забрали багаж и все ружья!» — орал француз, стреляя куда попало в полумраке. «Ничего, сэр, ничего! Не стреляйте! Я иду на выручку!» И Хари, скатившись с горы, наткнулся на разгоряченного и опьяненного своей победой Кима, который бил головой почти бездыханного врага по большому камню. «Ступай к носильщикам!» — зашептал ему Бабу на ухо. — Багаж у них, бумаги в килте, с красной покрышкой, но ты обыщи все. Забери их бумаги непременно Мурасалу. Письмо владетельного князя, ступай. Вот идет второй. Ким полетел на гору. Револьверная пуля ударила по скале рядом с ним, и он припал к земле, как куропатка. «Если вы будете стрелять, — завопил Хари, — они спустятся сюда и уничтожат нас! Я спас джентльмена, сэр! Это необычайно опасно!» «Клянусь Юпитером!» — Ким напряженно думал по-английски. «Вот оно, чертовски узкое место, но я думаю, что это можно считать самообороной». Он нащупал у себя за пазухой подарок Махбуба и нерешительно... ведь он ни разу не пускал в ход маленького револьвера, если не считать нескольких выстрелов, сделанных для практики в Биканирской пустыне, нажал курок. «Что я говорил, сэр?» Бабу, казалось, заливался слезами. «Садите сюда и помогите его воскресить! Все мы попали в беду, говорю вам!» Выстрелы прекратились. Послышались шаги спотыкающегося человека, и, ругаясь, Ким в сумраке поспешно поднялся на гору, как кошка или туземец. «Они ранили тебя, чела!» — крикнул лама сверху. «Нет, а тебя?» Ким юркнул в рощицу низкорослых пихт. «Я невредим. Уйдем отсюда. Мы пойдем с этими людьми в Шимлек под снегами. Но не раньше, чем восстановим справедливость!» — крикнул чей-то голос. «У меня ружья сахибов, все 4 штуки. Давайте сойдем вниз!» «Он ударил святого человека. Мы видели это. Скот наш останется бесплодным. Жены наши перестанут рожать. Снега обвалится на нас, когда мы пойдем домой. И это вдобавок ко всем остальным бедам!» Пихтовая роща гудела от гвалта носильщиков, охваченных паникой и в ужасе своем способных на все. Человек из Аучанга нетерпеливо постукивал по собачке ружья и уже собирался спускаться с горы. «Подожди, подожди немножко, святой человек! Они не могут далеко уйти! Подожди, пока я не вернусь!» «Потерпевший, это я!» — сказал лама, прикладывая руку ко лбу. «Именно поэтому!» — прозвучал ответ. «Но если потерпевший пренебрежет оскорблением, ваши руки будут чисты. Больше того, послушанием вы приобретете заслугу». «Подожди, подожди, мы вместе пойдем в Шемлек!» — настаивал тот. «На одно лишь мгновение, как раз на то время, которое требуется, чтобы вложить патрон в магазин, лама заколебался. Потом он встал на ноги и коснулся пальцем плеча собеседника. «Ты слышал? Я говорю, что убийство не должно совершиться. Я, который был настоятелем Сачзена. Неужели ты собираешься возродиться в виде крысы или змеи, хранящейся под навесом крыши, или червя в брюхе самого презренного животного? Неужели ты этого хочешь?» Человек из Аучанга упал на колени, ибо голос ламы гремел, как тибетский ритуальный гонг. «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй!» — закричал уроженец Пити. «Не проклинай нас! Не проклинай нас! Ведь это он от усердия, святой человек! Положи ружье, дурак!» «Гнев за гнев, зло за зло, убийства не будет. Пусть те, что бьют духовных лиц, познают следствие своих поступков. Справедливое и совершенно колесо, и не отклоняется оно ни на один волос. Они много раз будут перерождаться в терзаниях». Голова его упала на грудь, и он всей тяжестью оперся на плечо Кима. «Я близко подошел к великому злу чела», — зашептал он в мертвой тишине, наступившей под соснами. «У меня было искушение выпустить эту пулю, и поистине в Тибете их постигла бы страшная и медленная смерть. Он ударил меня по лицу, по плоти моей». Он опустился на землю, тяжело дыша, и Ким слышал, как старое сердце его трепетало и замирало.